сумасшедшем доме художнику приснилось, что кровавые туши убитых зверей на мясокомбинате превратились в огромные сочные апельсины, гранаты, лимоны. И вот они на крюках легонько покачиваются, тихонько звенят.